«Да уж, поступил ты, что и говорить, по-мужски», — съязвила она. Слова были лживы, противоречили тому, что творилось сейчас у нее в душе, но она сочла, что должна быть сдержанной и недоброжелательной к нему. Это самое малое, чем она в состоянии была отомстить за целую неделю бесчеловечных пыток. Он ничего не ответил ей. Протянув руку, сжал ее ладонь и посмотрел в глаза. Рэйчел пыталась никак не реагировать на это, но вдруг отчетливо поняла, что ее рука больше не принадлежит ей. Эта рука принадлежит ему, потому что она сама сжала в ответ его руку, и, словно по сигналу, слезы навернулись ей на глаза. «Ах, Чарльз!» – проговорила она. Он наклонился к ней, и то жесткое и необычное наказание, которое она, страдая, несла все эти дни, оказалось всего лишь прелюдией к этому поцелую. Чем были бы горные вершины без долин, успела подумать она, приникая к нему, охваченная страстным желанием. Разве можно без них узнать, до чего же бывает хорошо? Теперь она знала это. 39. В аэропорту уже стоял зафрахтованный Гольфстрим 3. Чиновник иммиграционной службы проверил их паспорта. Паспорт Рэйчел действительно находился в багажнике вместе с ее вещами. Не могу поверить, что Джейк участвовал во всем этом. Я даже не знаю, куда мы полетим. Рэйчел недоверчиво рассмеялась при мысли об этом, но рука Чарльза по-прежнему лежала в ее руке. Перед ее глазами, словно фильм ужасов, промелькнули страницы ее еженедельника. Но, вероятно, Джейк, тайный сообщник Чарльза во всей этой любовной истории, так или иначе уладил ее дела. Она медленно пошла к трапу самолета. «Мы летим прямо в Ниццу. Оттуда на машине совсем недалеко до Антиба, где мы сядем на яхту. Как ты мог быть так уверен?» – удивленно спросила она. «Приходится быть уверенным», – ответил он. Ей нужно было задать ему столько вопросов. Когда он принял это решение, на следующее утро после их бурной ночи, или же мучительно колебался, некоторое время борясь со своими личными демонами и духами из прошлого, выжидал ли, чтобы проверить свои чувства, определить, настоящее это или нет, или же понял все с самого начала, как и она. Однако трап самолета не самое подходящее место для ответов на такие вопросы. «Добрый день, мистер Форд. Добрый день, мисс Ричардсон», — поздоровалась стюардесса. Внутри самолет оказался небольшим, но элегантным. «Есть ли здесь кровать?» Рэйчел постаралась выбросить эту мысль из головы. «Рейсовый самолет летит до Европы 7 часов, реактивный самолет такого размера, вероятно, дольше». Она подсчитала, что в Ниццу они прилетят примерно в час ночи. Это будет 6 утра по местному времени. Сиденье в салоне правильнее было бы назвать креслами. Внутреннее убранство было выполнено в раннеамериканском стиле 18 века. Дорогая мебельная обивка и персидские ковры. Весь салон напоминал собой интерьер небольшого городского особняка в Джорджтауне. 17. Чарльз опустился в кресло и посмотрел на нее снизу вверх. «А что, я и впрямь чуть было не потерпел неудачу». «Еще какую?» — улыбнулась она ему, усаживаясь в кресло напротив. «Бокал шампанского, чтобы отметить успех, можно. Все это совершенно поразительно. Ты хоть понимаешь, что рушишь мою карьеру? Останется лишь небольшая вмятинка. По-моему, твоя карьера давно заслуживает этого. Ну, спасибо, что предоставил мне выбор». Эта язвительная ремарка была беззлобной. Весь гнев Рэйчел почти улетучился. «Мне иногда кажется, что выбор – это всего лишь иллюзия. Следовательно, и свобода тоже. Нам просто приходится делать вид, что мы свободны, даже когда никакой свободы у нас нет. Особенно когда ее нет, тогда не было бы смысла даже вставать с кровати по утрам». «Ну, почему же?» «Кальвинисты верили, что в жизни каждого человека все предопределено заранее. Либо ты был избран Богом для спасения твоей души, либо нет. Но они отчаянно стремились выглядеть хорошими в глазах окружающих, даже несмотря на то, что это не имело ровным счетом никакого значения. Ведь Бог свой выбор уже сделал. Но им безумно хотелось, чтобы остальные думали о них, будто они относятся к клану избранных. Шампанское им принесли на серебряном подносе. Это был дом Периньон урожая 1992 года. К нему подали рулетики из ржаного хлеба с копченой семгой и паюсную икру на листах салата. «За нас», — поднял бокал Чарльз, — «и за юг Франции, солнечное место для темных личностей». Они рассмеялись, как влюбленные заговорщики. Чарльз Форд совершенно непредсказуем, теперь она знает это точно. Однако непредсказуемость эта отнюдь не безрассудна и не выглядит глупо. Все планируется заранее, подобно блестящей военной кампании. Он принимает решение и действует, воплощает его в жизнь, устраняя все преграды на своем пути. Не присылает цветов, не звонит по телефону, а фрахтует самолет, готовит яхту и устраивает настоящий заговор, вовлекая в него ее друга, подчиненного и доверенное лицо, и все это потому, что хочет ее. Почему, сколько вопросов, и как великолепно, что есть столько времени для ответов на них. «Мне нужно сделать несколько телефонных звонков», — сказала Рэйчел, — «при одном условии». «Ах, Чарльз Форд, ушите мне ваши условия и договоры. Вы прямо вылитая я». Возможно, именно это и происходит с противоположностями. Они притягиваются друг к другу, становясь одинаковыми. «Вряд ли мне понравилось, если бы ты походил на меня». «Ну ладно, что за условия? Звонишь после взлета». Она расхохоталась. «А ты хитрюга, а? Все предусматриваешь загодя. Да чего же это замечательно? Узнавать его, узнавать о нем все. Отличное занятие. Договорились? Человек, отлично знающий, чего он хочет, и всегда доводящий задуманное до конца, несмотря на весь свой романтизм. Вероятно, у них все прекрасно получится, и они идеально подойдут друг другу». «Да», кивнула Рэйчел, «отлично. У меня такое впечатление, что тебя что-то беспокоит. Склонность к преуменьшениям ты явно унаследовал от своей бабушки-англичанки». Он улыбнулся. «Однажды за рождественским столом мой отец наклонился вперед, и от одной из свечей у него вспыхнули волосы. Бабушка ему и говорит: „Дорогой, у тебя волосы горят“, а сама продолжает спокойно есть. Отец отвечает: „Да, действительно“, и гасит огонь салфеткой. До сих пор помню, что тогда это показалось мне несколько странным. На такую опасность она прореагировала всего лишь замечанием, сделанным вскользь. Считаю, что способность к преуменьшениям – это умение обуздывать свои эмоции, даже когда испытываешь ужас при виде происходящего». Рэйчел взяла кусочек копченой семги. Она отхлебнула шампанского, посмотрела на Чарльза, и сердце ее преисполнилось состраданием к нему, сколь холодным, суровым было его детство. «Ты был счастлив тогда?» «Думаю, да, и даже очень. Но слова «счастье» в нашем лексиконе не существовало, поэтому и понятие это мы не очень-то осознавали. Просто все всегда были рядом друг с другом. Думаю, что для ребенка это и есть самое главное. Как ты считаешь, ты ведь американец?» спросила Рэйчел. «Да, и вероятно, даже в большей степени, нежели многие из них, раз в моих жилах течет еще и индейская кровь. И ты весьма гордишься этим, тогда как основная масса людей постаралась бы как минимум не заострять внимание на подобном факте или предпочла бы вообще скрыть его». Она ясно сознавала, что Чарльз – это никак не основная масса. «Да, горжусь. Я люблю тишину, запах пустыни, люблю темноту. Я помню», – быстро проговорила Рэйчел, и в ней опять вспыхнуло вожделение, как совсем потухшее пламя вновь начинает охватывать своими языками сухой хворост. Он понял ее и улыбнулся, показывая, что тоже помнит это. Рэйчел знала, что Чарльз не особенно любит разговаривать. Сейчас, словно цветки кактуса в пустыне, в их диалоге то тут, то там ярко проявляются то одни, то другие его особенности. И сам он, похоже, ничуть не против этого и даже находит в этом удовольствие. Пожалуй, он видит в ней человека, который своими осторожными наводящими вопросами поддразнивает его, помогая ему раскрыться. Неужели все время, возможно, даже всю жизнь он страстно хотел вырваться из того защитного панциря, в который семья облачила его с детства? «Расскажи, что за яхту ты зафрахтовал?» «У меня собственная яхта», — сказал он. «Я не знала. Так ведь у нас и разговор о ней не заходил, правда?» Она рассмеялась. «Сколько самых разнообразных тем всплывет на поверхность за эти несколько предстоящих чудных дней и недель. Это парусник», — вдруг начала она высказывать свои предположения. «Нет, нет, не говори мне. Деревянная яхта, не огромная, не сказочный дворец, но очень комфортабельная, с капитаном, который работает у тебя уже, ну, 15 лет, белая с черным парусом. Ты управляешь ею сам и умеешь прокладывать курс по звездам. Неплохо, неплохо. Вот уж не думал, что меня можно видеть насквозь. Но ведь в моем окружении нет людей со столь острым, прямо-таки рентгеновским зрением. В общем, капитан Джон, у меня 12 лет, яхта действительно парусник, 70 футов, не огромная, черного цвета, с белым парусом. А называется «Миф». «Миф, мне нравится». «Но почему миф?» «Потому что жизнь не подчиняется правилам, и ты плывешь куда хочешь и когда хочешь, вслед за ветром, надувающим твой парус, а все прочие – миф. Общепринятые глубокомысленные суждения о важности того, первостепенности другого. Моя же яхта, как и пустыня, напоминает мне о том, что я свободен. А в наши дни крайне распространены бегство от ответственности, страх перед свободой, культ жертвенности. В стране свободы мы предпочитаем верить, что вечно пребываем в психологических оковах, предопределенных нашим прошлым, нашим детством, наследственностью, окружающей средой. Но свобода – это лишь вопрос выбора, верить в это или нет. На своей яхте я свободен, на своей лошади я свободен. Я ощущаю себя свободным сейчас, а ты – еще не вполне. Меня по-прежнему не покидают мысли о предстоящей неделе, о том, что я не смогу выполнить, скажется ли это на работе и как сильно. Но они все больше отходят на задний план с каждым глотком шампанского и с каждым твоим словом, когда ты говоришь такие вещи. И я тоже становлюсь свободнее, думая о твоей яхте. На ней есть экипаж, кроме Джона. Разговор о них самих Рэйчел перевела на другую тему, а то она начала чувствовать себя чересчур уж свободной. Свободной делать что захочется и когда захочется. Она уже ощущала, что, кажется, начинает становиться распущенной. Они уже были в постели, и будут опять. Как скоро? Очень скоро. Но она хочет выждать, чтобы насладиться предвкушением, полнее прочувствовать потом каждое мгновение. Еще там есть Трейси, которая готовит напитки, наводит чистоту и живет с Джоном. Еще Мириэл, она, кок, и один палубный матрос. Но это место не постоянно, люди все время меняются. С этим я еще не знаком, но зовут его Том. Вот и весь экипаж, дверца кабины пилота открылась. Взлет разрешен, сэр. Взлетим по вашему сигналу. У нас 5-минутный запас времени. Взлетаем сейчас, сказал Чарльз. Стюардесса начала все убирать со столика. Чарльз вытянула из кресла ремень, чтобы пристегнуться. То же самое сделала и Рэйчел. В частных самолетах ей доводилось летать нередко. Самолет Мэтта в несколько раз больше этого, весь напичкан супертехникой, с футуристическим дизайном интерьера, не очень уютный, но зато броский. Здесь же, все как в кабинете. Настенные светильники, стилизованные под эпоху королей Георгов, книги в кожаных переплетах на стеллажах стиля Шератон. Отделано все просто и с отменным вкусом. «Ты всегда фрахтуешь этот самолет?» – спросила она, когда взревели двигатели и машина стала выруливать на взлетную полосу. «Да, когда есть возможность». Неожиданно для себя Рэйчел вдруг почувствовала присутствие в салоне воспоминания о Розе. Это было именно физическое ощущение. Угрожающим оно не было. Не было речи о враге или даже сопернице. Лишь невысокий барьерчик, который нужно было преодолеть. Она будто слышала чей-то голос. «Будь же смелой, я благословляю тебя, сделай его счастливым». Самолет взмыл в небо, в направлении рая, где находилась сейчас Роза, и избежать ощущения близости ее духа было решительно невозможно. Из кабины появилась стюардесса. «Капитан говорит, что уже можно отстегнуть ремни. А что в хвостовой части?» — спросила Рэйчел, обращаясь к Чарльзу. «Ванные комнаты, спальня. Можно мне посмотреть?» «Конечно». Она встала. Как колотится сердце. Что это? Неужели пришло то самое время, когда будет поставлена последняя печать, подтверждающая ту судьбу, что предсказали им кости? Пора ли предпринимать наступление на память? Чарльз тоже поднялся. Они направились в хвостовую часть. «Ванная», — сказал он, открывая дверь слева. Она заглянула туда без всякого любопытства. «Спальня», — сказал он, открывая дверь справа. Рэйчел зашла внутрь. Спальня оказалась невелика, но убранство ее было идеальным. Она обернулась к нему и сказала: «Очень мило». Она бы продолжила, но на слове «мило» поперхнулась и замолчала выжидательно. Чарльз стоял вплотную к ней, чувствуя то же, что и она, только он вовсе не был напуган этим смущением. Рэйчел поняла это, потому что очень медленно и очень нежно он заключил ее в объятия, наклонился и поцеловал. 40. Рэйчел открыла глаза и окончательно проснулась. Она знала, что в кровати его нет, но всю эту дивную ночь он был здесь. Чарльз ушел, когда первые лучи солнца только начали пробиваться сквозь занавески на иллюминаторах. Яхта слегка поскрипывала, держась на тросах у причала. Рэйчел тогда задремала, зная, что вставать ей еще рано, и смутно слышала, как шла подготовка к отплытию. Заворчали двигатели, раздавались звуки шагов и приглушенные команды, доносился дразнящий запах крепкого кофе. Она чувствовала движение отчаливающей яхты, затем более интенсивное, когда яхта пробиралась по фарватеру, перед тем, как выйти в открытое море. Рэйчел тогда представила, как он стоит в рубке, сжимая штурвал. Она вспоминала его и ту страсть, что вновь соединила их в минувшую ночь и сделала ее счастливой, как никогда. Думала она и о своем бегстве, о свободе и о будущем, в котором отныне они будут вместе. Она резко села в кровати. Солнце уже высоко, а ведь еще только 9 часов местного, французского, времени. Спала она совсем мало, но чувствовала себя замечательно. Рэйчел встала. На двери ванной с обратной стороны висел роскошный махровый халат. Она надела его и посмотрелась в зеркало, чувствуя во всем теле восхитительную усталость после ночи любви. Поплескав водой на лицо, она улыбнулась своему отражению. Будь она кошкой, она бы сейчас замурлыкала, плавно изгибаясь всем телом и потягиваясь от удовольствия. Каюта была небольшой, но просто чудесной. Повсюду, куда ни посмотри, старое тиковое дерево, за много лет отполированное до тусклого блеска. Одна стена заставлена книгами, удерживаемыми от падения съемной тиковой доской на случай, если в открытом море яхта попадет в шторм. Вновь сев на кровать, Рэйчел обхватила себя за плечи. Чем же она заслужила это? Просто позволила судьбе идти своим путем? Вряд ли. Удача всегда на стороне тех, кто готовится к ней. Она это заработала. Всевышний вручил ей награду за все. И вот теперь она намерена наслаждаться. Она встала и прошла в салон. «Доброе утро, мисс Ричардсон. Хорошо ли спалось?» Джон, капитан яхты, был в штурманском отделении. При ее появлении он вскочил, урывками. «Эта яхта настолько великолепна, что, находясь на ее борту, жалко тратить время на сон. Яхта отличная, и ход замечательный. Высший класс, это уж точно. Сейчас таких уже не делают. Завтрак накрыт на главной палубе. Мистер Форд у штурвала, небо ясное, пригревает. Днем, пожалуй, будет жарковато. Куда мы плывем?» «Мистер Форд хотел идти к островам Сент-Тропис. Должны быть там к обеду, а на ночь бросим якорь с надветренной стороны. Поднимусь-ка я на палубу, посмотрю, что это за хлеб, который так чудесно пахнет. Свежие утренние выпечки, прямо с рынка в Антибе. Фрукты тоже хороши. Инжир, мускатный виноград, нектарины, фрейсес дубаис. 18 только скажите, что бы вы хотели, и Мирил все приготовит. МММММ, только и смогла произнести Рэйчел. Она поднялась по трапу. Босыми ногами было удивительно приятно ступать по прохладному блестящему дереву. Медная отделка палубы ярко сияла на фоне черных канатов, а полированный деревянный настил оттенялся посверкивающими планширами. Над палубой возвышались две мачты. «Доброе утро, Рэйчел». Чарльз стоял за штурвалом и обернулся, чтобы поздороваться с нею. На нем были темно-синие шорты и простая майка без надписей. Он улыбался в знак приветствия. Удерживая штурвал одной рукой, он протянул другую к Рэйчел и привлек ее к себе. «Ты сладко спала, не хотел тебя будить. Здесь настоящий рай», — сказала она. И это действительно было так. Позади, на взгорье, возвышался древний город Антиб. У дамбы волнолома пришвартовались разноцветные яхты, за ними возвышались мачты парусных кораблей. Прямо по курсу, поблескивая в лучах раннего солнца, им навстречу катились зеленовато-голубые волны. Рэйчел посмотрела в безоблачное небо, вдохнула полной грудью солоноватый морской воздух, аромат кофе и тепло, исходящее от Чарльза. «Я могла бы жить так всю жизнь. Думаешь, смогла бы? Ну дай же мне помечтать, соври что-нибудь, выдумай, что угодно. Но сейчас я умираю от голода», — сказала Рэйчел. Мириэл, склонившаяся над столом, перелила кофе из чашки в большую кружку, какие любят французы, и протянула ей. Рэйчел нехотя отпустила руку Чарльза и намазала кусок батона маслом и медом. «Мы поплывем в Италию тоже, можем вот так взять и поплыть туда, когда захотим. Да, конечно, можем идти куда угодно. Думаю, нам с тобой непременно нужно поплавать в пещерах Порто-Венере и нырнуть к подводной статуе Христа. Это сказочно. А затем, в Портофино, там можно сделать хорошие покупки и вкусно поесть. Потом можем отправиться на Сардинию, если захотим. Но все это только после того, как нам надоест юг Франции. Вряд ли здесь может надоесть. Я была в этих местах лет 15 назад. Мне очень понравилась и сегодняшняя ночь тоже», — добавила она, опять вкладывая свою руку в его ладонь. «В самолете, на яхте. А где в следующий раз?» У нее сел голос от охватившего ее неуемного вожделения. «В море», — ответил он. Это не было шуткой. Рэйчел приникла к нему, тесно прижавшись всем телом. «Прямо за штурвалом какого-нибудь парусника?» — подразнила его она. Он рассмеялся. «Хорошо здесь, правда? Очень, очень хорошо. Неужели так будет продолжаться всегда? Да, уверенно подтвердил Чарльз, всегда. До момента предательства, подумала Рэйчел, но не моего. Стало быть, его. Она старалась подавить эту мысль, загнав ее глубоко внутрь, где ей надлежало находиться. Тесса. Конечно, нет. Тогда кто же? На этом судне, никого. Значит, сейчас ничего такого не произойдет. Вот и живи настоящим. Но она слишком сильно любит его. Не думать о том, что она может однажды лишиться всего этого, свыше ее сил. Помнишь кости, предсказавшие предательство? Это буду не я. И не я, серьезно ответил он. Означает ли это, что кто-то из нас однажды окажется лжецом? Рэйчел, посмотри на море, на летающих рыб, на солнце, что освещает вон те здания вдали. Ведь его свет также падал и в средние века. Эти волны плескались под римскими галерами, а ведь римляне на Средиземном море были всего-навсего парвеню, выскочками, по сравнению с карфагенинами, древними греками, этрусками, финикийцами. А вот это судно уже существовало тогда, когда частички тебя были еще рассеяны по вселенной и не соединялись в красивую женщину Рэйчел Ричардсон. Стоит ли волноваться из-за того, чего изменить нельзя, если радость, вот она, здесь и сейчас, но я только хочу, чтобы она не кончалась, возразила Рэйчел. Вот и все, она знала, что он прав, а она, ни слова, ни поступки ничего изменить не в состоянии. Вот в чем беда пророчеств, они гнетут и терзают тебя до тех пор, пока из-за твоего же собственного страха и неуверенности в себе не сбываются. Она почувствовала, как темное облако судьбы заволакивает ее солнце, и, внезапно задрожав от холода, прижалась к нему. «Все это тебе помог организовать, Джейк?» «Да, мне необходимо было точно знать, что у меня есть шанс». «А ты все ты ничего не говорил?» «Нет». «Знаешь, мне показалось, что ты ей понравился. А когда я узнала про книгу, мне стало казаться, что в какой-то степени и она тебе тоже». «Да, но не в такой, как я». Он помолчал, потом ответил. «Она красивый человек». Это было не совсем то, что хотела услышать Рэйчел. «Да, это так. Знаешь, когда я впервые встретилась с нею, я не вполне понимала, о чем она мне пыталась рассказать, все время только о своем муже, о магии любви с первого взгляда, ну и о всяком таком. Слышать-то я ее слышала, но у меня самой такого опыта тогда еще не было». Рэйчел подняла на него глаза. Она попыталась донести до его сознания, что ты совсем еще любит своего мужа, точнее, свои воспоминания о нем. «Ты тоже красивый человек», — сказал он. «Но ты, мой красивый человек, как роза». Рэйчел затаила дыхание. Она понимала, что говорить этого не следовало. Это было столь же ошибочно, сколь и неизбежно. Но демонов нужно вытащить на яркий солнечный свет. Нельзя же допустить, чтобы они постоянно прятались в тени, готовясь к внезапному броску. «А ты готова к тому, чтобы занять место розы?» — просто спросил он. «Готовы ли к этому мы?» «Не знаю. Наверное, тебе виднее». Чарльз смотрел на море прямо перед собой. Он был не из тех, кто в нужный момент хорошо умеет говорить. А насчет розы он и просто не знал, что ответить. «Что можно понять о прошлом, о том, что ушло навсегда? Что тебе не хватает его?» «Да, мне ее не хватает. Но минувшей ночью, когда я сжимал в объятиях тебя, я этого не испытывал. Мне не хватало ее сегодня утром, когда я отплывал от Антиба. Я мысленно видел ее на палубе, потому что когда-то она помогала мне делать это. Порой мне не хватает ее чуть-чуть, а порой, сильно. Это приходит и уходит, подобно морской волне, то большой, то мелкой, то клокочущей, то мягкой. Главное же в том, что ее нет, а ты есть, причем совершенно другая, нежели она, вот что самое странное. Она была спокойна, загадочна, немногословна, была в гармонии с самой собой, всегда искала покоя, цельная самодостаточная натура, а ты переменчива, то одна, то другая, ты в вечном движении, добиваешься, борешься, мечтаешь, у нее была древняя душа, у тебя же поразительно молодая и не знаю, что еще сказать, кроме того, что я влюбляюсь в тебя все больше и не в силах остановиться, эту последнюю фразу, самую последнюю, вот чего ей хотелось услышать. «И не останавливайся, никогда не останавливайся», только и сказала она. «Ты была когда-нибудь влюблена в другого мужчину?» — внезапно спросил он с какой-то яростью в голосе. «Нет, никогда», — быстро ответила она. «До этого никогда. Даже в Мэтта Хардинга. Он, похоже, считает, что имеет право скупить все твои акции по льготным ценам или заключить с тобой фьючерсные контракты, или еще что-то в том же духе. Ты ревнуешь». Она довольно рассмеялась. «Неужели он все-таки тоже уязвим, такой веселый и сильный за штурвалом этого дивного судна? Не знаю, возможно». Чарльз искоса посмотрел на нее, на его лице блуждала странная улыбка, раньше Рэйчел такой не видела. «Он хотел жениться на мне, осуществить слияние наших компаний, как я всегда выражалась. Он идеально подходил для меня прежней, для той Рэйчел, которая, неуклонно двигаясь вверх, становилась энергичной, деятельной Ричардсон. Добивался меня так, словно я была намечена им для захвата целью, со всей напористостью, которую он сохранил для своих предстоящих финансовых приобретений. Мне это казалось заманчивым, но помолвлена с ним я так и не была. Я никогда не любила его, увлечена была, он интересен, даже обворожителен, но я порвала с ним, отказала ему, сказав «нет» из-за тебя. Но ты же меня совсем не знала, зато уже встретила. Так или иначе этого оказалось достаточно, и мое отношение к тебе было точно таким же. Правда, а ты неплохо скрывал это. Меня цепко держали воспоминания, и я не был уверен, правильно ли будет, если я стану испытывать все это вновь. Чувство вины, очевидно. Потом произошла наша размолвка. Но теперь-то мы здесь. Пришла ему на помощь Рэйчел. Да, здесь. И сейчас я сяду за этот стол и буду не сводить с тебя глаз, что бы ты ни делал, и не проронил ни единого слова, пока мы шикарно не пообедаем, не поставим яхту у острова и не искупаемся в море. Потому что несколько минут назад вы кое-что сказали о море, не так ли, Чарльз Форд? И в том контексте слово «море» прозвучало для меня очень заманчиво. 41. Да здесь же просто нет места, сказала Рэйчел. Он рассмеялся. Следи за мной. При постановке судна на якорь главнейшие правила – ни в коем случае не спешить, что особенно относится к гавани Сент-Тропеза, в которой яхты стоят буквально в притирку, точно сардины в банке. Человеку неопытному могло показаться, что ширина эллинга для мифа равняется ширине самого судна, а возможно, даже и меньше. Как бы там ни было, у матросов на яхтах, стоявших по обеим сторонам, повод для беспокойства определенно появился. На первый взгляд они просто бесцельно слонялись туда-сюда, делая вид, будто их решительно не интересует маневрирование только что подошедшей яхты, направляющейся в свой эллинг. Однако в действительности они были начеку и в случае необходимости моментально оттолкнули бы ее шестами от своих бортов. Джон сидел верхом на носу яхты, чтобы по команде немедленно отдать якорь. Чарльз священно действовал в рубке. Медленно и величественно обтекаемый корпус яхты стал поворачиваться вокруг собственной оси, пока корма не оказалась направленной строго перпендикулярно к причальной стенке. На тихом ходу Чарльз подал яхту еще чуть вперед. «Отдать якорь!» — крикнул он. Джон резко выдернул шплинт из цепи, и якорь скользнул в темную воду. Чарльз начал осторожно проводить яхту кормой в свой эллинг. С гор подул свежий бриз. Судно вдруг закачалось. Рэйчел стало ясно, что они вот-вот заденут бортом стоящую рядом яхту, стофутовый Брауэрт. Она увидела, как два члена его экипажа уже оперлись на поручень, готовясь действовать. «Не бойся», — улыбнулся Чарльз. «Слава богу, не в первый раз». Левым двигателем он отвел яхту чуть назад, а правый резко перевел в нейтральное положение, после чего качка прекратилась и Джон подъемным воротом натянул якорную цепь, окончательно выравнивая движение судна. Рэйчел перевела дух. Через несколько секунд яхта стояла в эллинге, как влитая, а Трейси и Мириэл крепили причальные канаты на пирсе, в то время как Том натягивал якорную цепь на кабестан, чтобы яхта не сдала назад и не ударилась о каменную стену. Чарльз заглушил двигатели. Наступила тишина. Рэйчел едва сдерживалась, чтобы не захлопать в ладоши. Джон, тот, вероятно, делал все разве что не во сне, настолько ему было это привычно. Чарльз же не занимался ничем подобным вот уже несколько месяцев. Уж это-то она знает наверняка. Или только думает, что знает. Сколько же всего он умеет: управлять мастерски яхтой, предсказывать будущее, заниматься любовью прямо в море. Ее охватила дрожь, когда она вспомнила об обещании. «Докончишь остальное, Джон?» — крикнул Чарльз. «Есть, капитан». Предстояло подключить желтые кабели к береговой электросети, прибрать яхту, подключиться к телефонной линии и к кабельному телевидению для команды. Но хозяина мифа и его гостью впереди ожидало сплошное блаженство. Держась за руки, они шли вдоль пирса в толпе туристов. Оглянувшись, они увидели, что команда яхты, переодевшись в белые майки и темно-синие брюки, развила бурную деятельность, приступив к работе. «Твоя яхта здесь самая красивая», — сказала Рэйчел, сжимая его руку. «Но всегда найдется владелец, яхта у которого чуть больше, быстрее, устойчивее на поворотах. Это примерно то, что обычно говорю и я. Заражаю тебя своим честолюбием, это болезнь инфекционная. Твоя инфекция мне нужна». Когда-нибудь испытывала такое чувство? Хочется схватить простуду от любимого человека, чтобы быть ближе к нему? Нет, никогда. Слышать эти слова было отчасти приятно, и вместе с тем они не понравились ей, ибо вызвали у нее ревность. У кого-кого, а уж у нее-то опыта в этом абсолютно никакого. Вот ты все, той наверняка известно об этом все, да и Кэрол, тоже. Судя по открытке, полученной ею от Кэрол, та сумела таки сделать резкий поворот. Она не собиралась возвращаться в семью, начав заниматься живописью в Санта-Фе, и в ее жизни появился какой-то мужчина. Молодчина Кэрол. Фрейд считал, что любовь – это проявление невроза, сказал вдруг Чарльз, а влюбленные – вполне подходящие объекты для лечения психоанализом. Да, и не только они. В любви человек проецирует то, что хочет увидеть, на чистый экран, каковым он представляет предмет обожания. С точки зрения фрейдистов, это не имеет ничего общего с реальностью, своего рода болезнь, но ведь больной человек плохо себя чувствует, а кто захочет лечиться от заболевания, приводящего тебя в состояние эйфории, спросила Рэйчел, когда, к примеру, наступает самая активная стадия маниакального состояния, люди чувствуют себя очень хорошо, да, согласилась Рэйчел, помню такие периоды у моей матери. Тогда она вообще переставала спать и есть, тратила все деньги, с которыми у нас всегда было туго, несла какую-то чепуху с вечера и до рассвета, всю ночь напролет. Поэтому мне всегда куда больше нравилось, когда у нее была депрессия. Самой-то ей, полагаю, нет. В твоей семье были еще такие случаи? Спросил он. Она поняла, что стояла за его вопросом. Маниакально-депрессивные заболевания передаются по наследству. Если у них появятся дети, то у детей этих будет своего рода генетическая предрасположенность к такого рода заболеваниям. Она отпустила его руку. У двоюродного дедушки, а что? Просто спросил. Повернувшись к нему лицом, Рэйчел пристально вгляделась ему в глаза. Такой, значит, пустяковый разговор? Спросила она, не скрывая сарказма. Нормальный разговор, ответил Чарльз. Невысказанное вслух окончание фразы, а вовсе не пустяковой, повисло в напоенном ароматом вечернем воздухе. Рэйчел почувствовала, что сейчас произойдет. Назревает, кажется, первый конфликт. Ты знаешь, что это заболевание передается по наследству, уточнила она, припирая его к стене. Да, наступило молчание. Конфликты между людьми могут разрешиться сами собой, или же их спокойно и терпеливо разрешают. Они могут и обостриться сами собой, или же их намеренно обостряют. Значит, если бы у нас были дети, то они получили бы от меня в наследство такой дефект. Ты ведь именно это подразумевал, задавая свой вопрос, разве нет? Я не политик, приглашенный на твою передачу, Рэйчел. Ты единственный, кого я полюбила за всю свою жизнь. Отражение твоего невроза, бесстрастно парировал Чарльз. Она сама напросилась на это, нарочно. Зачем? Почему она хочет схватиться с ним? Не потому ли, что он так хорошо управляет своей проклятой яхтой, а она совершенно ничего не смыслит в этом? Или для того, чтобы просто показать ему, как искусно она фехтует, и нанести хотя бы небольшую душевную ранку мистеру совершенства, мистеру-аристократу? Хочешь сказать, что я невротичка? Я выражаюсь простым и ясным языком, Рэйчел. Тебе, похоже, трудно уследить за ходом моих мыслей. Я что, говорю слишком быстро для тебя? Не надо говорить со мной свысока. А ты не пытайся грубить мне. Я ведь не твой подчиненный. Теперь ты намекаешь на то, что я груба со своими подчиненными, вскинулась Рэйчел. У тебя же это слишком хорошо получается, пожал плечами он. Наверняка на ком-то практиковалась. И вовсе нехорошо у меня это получается. Захлебнулась она от возмущения. Ну, вот вам, пожалуйста, проговорил Чарльз, и от улыбки лучики морщин побежали из уголков его глаз. Мы выяснили, что и у этой женщины есть недостаток, и призналась в этом она сама. У нее не очень хорошо получается грубить людям. Улыбка его стала шире. Через тучи пробивалось солнце. Я буду тренироваться, и у меня получится. Свои недостатки я всегда ликвидирую именно так. Рэйчел тоже заулыбалась. Она чувствовала возникшую двойственность. Она и не победила, но и не проиграла. Все свелось к ничьей. Ей не удалось увидеть, какого же цвета его благородная кровь, но и цвет ее жгучей крови остался неизвестен. «Ну что ж, попробуй свои зубки на команде яхты, даю тебе на это разрешение, они англичане, и острое словцо весьма ценит». Вот теперь Рэйчел рассмеялась от души, Чарльз вырос в ее глазах, ведь он так и не вспылил, хотя был явно раздосадован, и в то же время очень умело поставил ее на место, дал понять, что выслушивать всякие глупости он не намерен, даже когда не прав, потому что он действительно спросил ее о наследственной болезни в их роду. «А у нас в роду диабет», — сказал он вдруг, признавая свою неправоту, и едва он сделал это, как Рэйчел осознала, что ведь Чарльз вообще-то и не утверждал, будто был прав. «Неужели в крестные отцы придется приглашать врачей?» Рэйчел опять взяла его руку в свою. Это она сделала первый шаг. Чарльз не проявил инициативу. В их отношениях пробежала пусть небольшая, но трещинка. Вместо ответа он лишь рассмеялся, и Рэйчел пожалела, что вообще затеяла этот разговор. Они продолжали путь. Рэйчел почувствовала холодок, оставшийся между ними. Чарльз словно бы закрылся от нее, загородился невидимой стеной. Теперь он стал осмотрительнее, чтобы не вывести ее из себя неосторожно сказанным словом. Неужели вот так все и начинается? Уже при зарождении любви прорастают семена ее смерти, а может быть, никаких правил и не существует, ведь сами влюбленные абсолютно разные существа, и у каждого индивидуума все складывается по-своему. «Хочешь посидеть немного вон в том кафе?» – предложил вдруг Чарльз. «Мы выпили бы абсента, слегка захмелели и сделали бы вид, что мы – закоренелые пессимисты, которым все на свете уже надоело, а вовсе не оптимисты-американцы, которые готовы специально создавать проблемы на пустом месте, чтобы потом преодолевать их». Им вновь стало легко и весело, меланхолии как не бывало, ведь это было еще одно испытание, неспосланное им, и вместе они выдержали его, споткнулись, но тут же восстановили равновесие. Чарльз заказал пастис и миндальные орехи, и они удобно устроились в открытом кафе, глядя на фланирующих туристов и сами становясь предметом обозрения. «Мистер Форд, сэр, это был Том, матрос с яхты. Джон послал меня на ваши поиски, сэр. Вам звонит по телефону некая миссис Андерсон. Сказала, что это очень срочно и что ей нужно поговорить с вами прямо сейчас». Чарльз посмотрел на часы. «В Нью-Йорке сейчас еще только обеденное время. Проклятие! Что такое стряслось у Тессы? Интересно, что ей нужно?» Удивилась Рэйчел. «Есть лишь один способ узнать это». Чарльз поднялся. «Подожди меня, пожалуйста, здесь». «Да, конечно. Возвращайся быстрее». Он ушел, и Рэйчел осталась одна, но от ее бездумной расслабленности не осталось и следа. Она напряженно соображала. Тесса разыскала его в Европе. Чего же ей нужно? Не сейчас, но вообще. Денег, обеспеченности в будущем, успеха? Да, чутье подсказывала Рэйчел, что Тесса сейчас всерьез преследует эту цель, столь несвойственную ей ранее. Она, конечно, поздновато вступила в игру, но само по себе это никак не снижает силы стремления. Нуждается ли Тесса в Чарльзе? В этом сомнений нет, несмотря на широкий жест, которым она отдала его Рэйчел во имя дружбы и женской солидарности, явление столь же необычного и редко встречающегося, как снежный человек. Но вот сейчас она звонит Чарльзу, а не ей, хотя знает, что может рассчитывать на помощь Рэйчел. Дьявольщина, проклятие, ведь они с ним могли бы в этот момент заниматься любовью, и тогда Тесса помешала бы им, а может быть, подсознательно она на это и рассчитывала. «Я по-прежнему существую, не забывайте обо мне». Рэйчел залпом осушила рюмку. Чарльз все не возвращался. Она продолжала сидеть в уличном кафе, нетерпеливо поглядывая на часы. 10 минут, почти 15. Ну, сколько же может продолжаться срочный телефонный разговор? Она не привыкла ждать. Никогда и никого. «Прекрати, Рэйчел», — одернула она себя. «Это же отдых. Она здесь со своим возлюбленным. У них впереди столько хорошего, более волнующего, чем являлось ей в самых фантастических грезах. Его уже нет четверть часа. Да что же такое происходит? Может быть, вот оно, предательство. Она сейчас возьмет да и вернется на яхту, будет торчать рядом с ним, пока он обсуждает свои важные дела с ее подругой Черт, со своей подругой, заплатит за выпивку и уйдет. Проклятие! Она же не взяла с собой деньги, а этот официант, типичный французишка со своими зыркающими глазками, не даст ей 2 шагов ступить, если она попытается уйти, не заплатив по счету. Рэйчел просто прикована к этому месту. Он теперь может часами болтать с Тессой через Атлантический океан на милых пустячках, а любовница, которую он взял сюда, чтобы развлечься, пускай себе ждет в кафе, ничего с ней не сделается. И вновь Рэйчел попыталась сдержать нахлынувшие эмоции и трезво разобраться в ситуации. «Любовь – это ведь та же наркомания», – подумала она, – «стимулятор, депрессант, заветная таблетка колесика, инъекция, глоток виски, что угодно, лишь бы заснуть, потом еще немного чего-нибудь, лишь бы проснуться, выйти из забытья, кокаин, героин, доза, и вот ты уже сама не соображаешь, ни где ты, ни что с тобой». И все твои чувства уже мечутся туда-сюда, словно стеклянные шарики по полированной поверхности. Неужели же путешествие в страну любви, экстаз и ревность, страсть и паранойя, это лишь своего рода коктейль, чересчур пряный и приятный вкус, который наутро превращает тебя в трясущееся ничтожество. В голове, неумолчный гул и перезвон, как об этом поет Боб Дилан в своих балладах, Рэйчел вдруг испытала странное ощущение. Словно кто-то сверлил взглядом ее затылок, не то чтобы это был жар или холод, а просто чье-то присутствие, чей-то пристальный взор. Она обернулась и увидела Чарльза. Он спокойно сидел за ее спиной, столика через три, и пристально смотрел на нее. Вот он улыбнулся, и она увидела, что он рисует ее. На коленях большой блокнот для эскизов. Он продолжал рисовать, даже когда заметил на ее лице удивление, раздражение, облегчение, гамму чувств, быстро сменяющих друг друга. «Что ты делаешь?» «Рисую». «Черт возьми, Чарльз, я и не знала, где ты был». «Я был здесь». Он продолжал рисовать. «Ну знаешь, я на тебя сержусь». Рэйчел сказала это, скорее просто констатируя факт, нежели по какой-либо иной причине. На самом деле она перестала сердиться, едва увидела его. Ей просто не хотелось, чтобы столько эмоций оказалось потраченными впустую. Он рисует ее, и поэтому, вполне естественно, ей немного не по себе. Рэйчел поправила прическу и попыталась принять нужное положение. «Я смущаюсь», — призналась она. Французы, находившиеся вокруг, не проявляли к ним решительно никакого интереса и, как всегда, были поглощены исключительно собой. Однако Рэйчел не могла отделаться от ощущения, что все взгляды направлены только на нее, и ей, привычной ко всеобщему вниманию, сейчас было не по себе. Чарльз захлопнул блокнот. Момент был упущен. Позировать Рэйчел не умела. Чарльз встал и подошел к ее столику. «Сколько времени ты просидел здесь?» — спросила она, держа в уме. «Как долго ты говорил с Тессой?» 10 минут. Он бросил рисунок на стол. «В качестве своего алиби?» — подумала Рэйчел. Она взяла лист. Рисунок был очень хорош. Значение имел каждый штрих, каждая линия. Ему удалось схватить и передать ее встревоженное состояние, ее метущиеся мысли. По выражению ее лица отчетливо видно, что творится у нее на душе, обеспокоенная, явно не в своей тарелке. Видны порывистость, раздвоенность чувств, с трудом сдерживаемая кипучая энергия, так живо характеризующая ее сущность. И еще, очень красивая, но на фоне ярко переданных психологических черт красота как бы отходит на задний план. «Тебе бы быть психиатром», — сказала она, — «не хватило бы терпения на пациентов». Чарльз выбил дробь пальцами по столешнице, словно делая акцент на сказанном. «Рисунок замечательный», — сказала Рэйчел. «Получилось красиво, но что гораздо важнее, безошибочно угадывается характер человека. Несколькими линиями сказано все. Может быть, мне следовало бы стать писателем?» — усмехнулся он. «Может быть, тебе следовало бы стать писателем. Я хочу еще выпить». Они дружно рассмеялись, словно ничего и не было. «Что хотела Тесса?» «Она получила предложение на покупку моей квартиры. Очень выгодное. Хотела узнать, соглашаться ей или нет». Рэйчел молчала. Он ничего не добавил и погрузился в размышления. Она ясно видела, что происходит. Точно так же, как и он проник в ее состояние, рисуя портрет. Если они намерены соединить свои судьбы, то любые важные решения вроде продажи квартиры должны бы быть в известной мере совместными. «Достигли ли наши отношения этой отметки?» – спрашивал он себя в этот момент. «Собираешься продавать ее?» – собирался. «Почему?» – Чарльз хранил молчание. «Ведь ответ, слишком много воспоминаний, мог бы быть истолкован двояко. Теперь, после той размолвки, он решил вести себя осмотрительнее по отношению к ней. Не то чтобы все время он опасался что-то разрушить, просто осознавал, что Рэйчел способна вспылить, для нее слова чреваты последствиями, которые нужно как-то пытаться предвидеть. Но мысль эта, похоже, не понравилась ему, потому что он ответил: «Слишком много воспоминаний. Я думал, что, может быть, подальше от центра. Там уже есть и наши воспоминания», — сказала Рэйчел. «Наша первая ночь. Гадание. Твоя спальня. Это не то, что я бы хотела забыть. И я тоже», — мягко проговорил он. «Поэтому и ответил Тессе. Нет. Правда?» — просветлела Рэйчел. «Она полюбила эту квартиру. И вполне может жить в ней, несмотря на то, что туда долго добираться от ее работы». Рэйчел ничего не имеет против воспоминаний о Розе. Неким таинственным образом она чувствует, что Роза стала ее духовной союзницей, а не соперницей. Да, настроение у Тессы, прямо скажем, не взлетело резко вверх, как иногда выражаются англичане. Что ж, риэлторы всегда хотят поскорее оформить продажу, положить в карман комиссионные и заняться следующей сделкой. Это нормально. Она получила бы 5% от запрашиваемой цены, проговорил он. Он защищает Тессу, причем вполне обоснованно. Бедная Тесса, сказала Рэйчел, заставляя себя быть справедливой. Ведь ей в самом деле нужны деньги. Вряд ли такая уж бедная. Она получает большой процент за тот дом в Хэмптоне. Правда, это будут неплохие комиссионные. И ей удалось заключить еще ряд договоров на сумму в несколько миллионов. Друзья Синклеров сбегаются к ней со всех сторон, насколько я знаю. Боже мой, это невероятно, воскликнула Рэйчел. А я-то считала Тессу совершенно беспомощной жертвой обстоятельств, которая неминуемо пропадет без чьей-то поддержки. Да, усмехнулся Чарльз, англичан вполне устраивает, когда о них так думают. Но стоит только их делам принять нежелательный оборот, как у них тут же проявляются качества их буйных исторических предков, викингов, кельтов, саксов, норманнов, англов. Внешняя оболочка британской цивилизации очень тонка, но поддерживается в хорошем состоянии. А в душе все они грабители, пираты, морские разбойники. Достаточно взглянуть на их футбольных болельщиков, подогретых вино ради Веритас. 19. Им принесли еще две рюмки пастиса. Разговор о Тессе был завершен. Теперь им хотелось говорить о том, что предстоит. Итак, скажите-ка мне, Чарльз Форд, что нас ожидает дальше? Возвращаемся на яхту. В голосе его она явственно различила желание. Рэйчел, ощутив в себе прилив чувств, встала и улыбнулась ему в ответ. 42. На глубине 30 футов они держали за руку статую Христа. Минувшей ночью близость опять соединила их. Ласки Чарльза были столь чарующе нежными, что Рэйчел готова была умереть, растворившись в прелести этих мгновений, если бы не знала, что в следующий раз все будет еще лучше. Утром они проснулись и обнаружили, что стоят на якоре в заливе у подножия отвесных скал. За завтраком Чарльз держал в тайне то, что им предстояло, заставляя Рэйчел гадать и томиться в ожидании. Матросы уже спустили на воду моторную лодку «Зодиак», которая слегка покачивалась на мелкой волне. Рэйчел и Чарльз, одетые в купальные костюмы, поставили в грузовой отсек сумку с принадлежностями для подводного плавания и по глади залива направились к скалам, где нужное им место было обозначено буем. «Что это, Чарльз, что мы собираемся делать?» «Собираемся предстать перед нашим создателем», — усмехнулся он. «Ну уж только не раньше сегодняшней ночи, или даже вечера», — ответила она, охваченная нежностью. «Но ты же сама говорила, что очень любишь плавать под водой». «Разве нет?» «Да, и к тому же в Средиземном море не водятся акулы». Они надели ласты, маски и под взмахи его рук, в которых не хватало разве что дирижерской палочки, синхронно проделали дыхательную гимнастику, готовя свои легкие к предстоящему погружению. «Держись за мою руку. Мы погружаемся сразу на 15 футов, будь внимательна. О выравнивании тебе все известно». Рэйчел кивнула, и ее сердце вдруг заколотилось. Она полностью доверяла ему, и от осознания этого, равно как и от всего остального, сердце ее билось учащеннее. Они спрыгнули с зодиака вместе и, оказавшись в прозрачной голубоватой воде, стали погружаться. Рэйчел увидела ее сразу, огромную статую, стоящую под водой с распростертыми руками и стерновым венцом на голове. Монументальная фигура Христа на дне голубого моря освещалась сверху солнечными лучами, а сбоку – отблесками светящихся рыбок, плавающих между застывших складок его одеяния и вокруг ног, обутых в каменные сандалии. В изумлении Рэйчел повернулась к Чарльзу. Он кивнул ей и показал жестом, что нужно опуститься чуть ниже. Вскоре они смогли дотронуться до умоляюще воздетой пробитой гвоздем кисти руки. Три руки оказались сжатыми воедино. На несколько быстротекущих секунд их соединил Христос. Затем они всплыли на поверхность, чтобы отдышаться. И вот они уже жадно хватают воздух ртами и наполняют им изголодавшиеся легкие. Ах, Чарльз, это сказочно. Мне не верится. Он такой огромный. Просто чудо. Я знал, что тебе понравится. Это было как венчание, сказала Рэйчел. Да, действительно, согласился он. Они молча смотрели друг на друга, удерживаясь на плаву. Хочешь еще раз, и еще, ответила она и, набрав полную грудь воздуха, чуть подалась вверх и резко устремилась в глубину, на этот раз первая, а он следовал за нею. Спустя некоторое время, утомленные, они неподвижно лежали в лодке, сплетя пальцы рук и греясь на солнце. Никогда еще она не чувствовала себя столь близкой ему или кому-либо другому. Происшедшее под водой явилось своего рода торжественным таинством, планируя которое Чарльз предчувствовал, что она это поймет. «Тут есть кое-что еще», — сказал он. «Что? Пещеры?» У Рэйчел было такое ощущение, что он потакает абсолютно всем ее желаниям. Это было волшебное, таинственное приключение из тех, что испытывают только дети. Ее охватило восхитительное чувство полной свободы и вседозволенности. Примерно то же самое испытываешь, падая с огромной высоты, закрыв глаза, будучи абсолютно уверенным, что тебя поймают, не дав разбиться. Именно это и называется чувством защищенности и уверенности в себе. Для многих женщин – хорошо знакомые понятия. Для Рэйчел – нет. «Поплыли в твои пещеры», – сказала она. Чарльз завел мотор, и через несколько секунд зодиак скользил по поверхности залива, направляясь к скалистым утесам. Когда до них оставалось футов 30, он остановил мотор и бросил якорь. Основание утеса было насквозь прорезано многочисленными сквозными ходами, пещерами. Оно представляло собой странное, причудливо нависающее над морем геологическое образование, покоящееся на опорах, расставленных то тут, то там, словно огромный кусок швейцарского сыра, отверстие в котором волны проделывали долгими столетиями. Тут были узкие и широкие проходы, сквозные коридоры и черные дыры, в которых бурлила и журчала прозрачная морская вода, то распыляясь на мелкие брызги, то яростно клокоча в трещинах, углублениях и расщелинах, поочередно пребывая и убывая, но никогда полностью не исчезая из этого созданного ей уже самую естественного лабиринта. «Плыви за мной», — сказал он, и Рэйчел послушно опустилась в воду и поплыла следом за ним ко входу в пещеры, образованному неким подобием колоннады. Она не спрашивала его ни что он делает, никуда направляется. Надобности в этом не было. Чарльз вдруг нырнул и погрузился под воду. Она сделала то же самое и теперь плыла вслед за ним по подводному каменному коридору шириной футов 6. Изогнувшись, Рэйчел посмотрела вверх. Они находились в туннеле. Когда вода убывала, над их головами образовывалось воздушное пространство, которое тут же исчезало в облаке клокочущих брызг, когда туннель вновь затоплялся. Чарльз обернулся и выставил большой палец, спрашивая ее на условном языке ныряльщиков. «Все в порядке?» В ответ она подняла свой. «Да». Он продолжал плыть впереди, она следовала за ним. На поверхность они вынырнули в гроте и увидели над собой ярко-голубое небо, частично загороженное потолком из скальной породы. Вода здесь была спокойная и более теплая. Песчаная полоса от края грота уходила вглубь пещеры. Проникнуть сюда можно было лишь одним единственным способом – проплыть под водой. Полное уединение царило здесь, посреди этой потрясающей воображения красоты, прочувствовать которую можно было, только постигнув ее тайну. Это было место, созданное для влюбленных. Рэйчел сняла маску. «Ах, Чарльз, да чего же тут красиво!» «Действительно, об этом месте мало кто знает. Я здесь ни разу никого не видел. Он приплывал сюда вместе с Розой». Рэйчел почувствовала, как его захлестнули воспоминания. Было тихо, несмотря на бьющиеся о скалы море. Его рев, со всех сторон доносившийся до их оазиса незыблемого спокойствия, почему-то не воспринимался как шум. Когда они разговаривали, раздавалось слабое эхо. «Ты можешь стоять?» Рэйчел нащупала ногами дно. Песок мягко уходил в сторону пещеры. Вся в лучах солнечного света, она придвинулась к нему, и он потянулся к ней навстречу. Он обвил ее руками, и в этих объятиях ей стало тепло и надежно. «Ну, давай же, люби меня», – прошептала Рэйчел. Она тоже крепко обняла его и вся прижалась к его напряженному, как струна, телу, осязаемо ощущая, как твердеет и увеличивается в размерах его возбужденная плоть. Рэйчел впилась в его губы и втиснула ему между ног свое бедро, чтобы и лучше почувствовать, и сильнее возбудить его. Прямо здесь, она кивнула в ответ и облизнула губы от обуявшего ее вожделения. Им уже не раз доводилось медленно раскрываться друг перед другом и с самозабвенной жадностью насыщать свое никогда неутолимое желание. Теперь же близость их достигла той степени, когда ее необходимым элементом становилась новизна ощущений, именно такая, как сейчас, в самых неожиданных местах, в самые непредвиденные моменты. Все места, в которых они бывали, ей хотелось отметить знаком их интимной близости. С трудом разводя тесное объятие, она опустила руку вниз и ощутила через ткань плавок желанную твердость. Затем рука скользнула через преграду, пальцы ее сомкнулись. Рэйчел, не отрываясь, смотрела, как от охватывающего его желания, вызванного ее настойчивыми прикосновениями, расширяются его глаза и ходуном ходит бурно вздымающаяся грудь, окружая любовников со всех сторон. Вокруг кипело белой пеной море. Солнечный свет согревал своими жаркими лучами их лица и отражался от темно-голубой, почти синей водной глади. Перекликаясь друг с другом, над ними летали чайки, не обращая внимания на неистовую человеческую страсть, все сильнее разгоравшуюся внизу, прямо под их крыльями. Она приспустила на нем плавки, по-прежнему не сводя глаз с его лица, захваченная неуемным плотским вожделением, которое источал взгляд Чарльза. Он прерывисто вздохнул и закрыл глаза от предвкушения острого наслаждения, ожидая, когда она примет его плоть в себя. Развязав тесемку в бикини, Рэйчел сбросила трусики и, изогнувшись назад, плотно прижалась к его мощному орудию, помогая ему проникнуть внутрь. Он подхватил ее за ягодицы, резко потянув на себя, и она испытала острое ощущение, чувствуя, как он заполняет ее собою, глубоко входя в ее тело без каких-либо усилий, точно так же, как в ту далекую ночь он проник ей в душу. Она испустила долгий, протяжный вздох удовлетворения. Ощущение было настолько сильным, настолько полным, гармония тела и души. На весу ее поддерживали Чарльз и море. Оно приподнимало ее, делая почти невесомой, а он тесно прижимал Рэйчел к себе, также ощутимо пребывая в ее теле, как она в его сердце. Крепко обвив ногами его талию, она запрокинула голову, обратив лицо к голубому небу и к Богу, подарившему ей это чудо любви. Ощущая в себе размеренные движения, она вся замирала от нежности и растворялась в ней. Все было удивительно и совершенно естественно, соединение любящей пары в любовном акте. Рэйчел вздымалась и опускалась в такт его движениям, по мере того, как уровень воды вокруг них тоже то убывал, то пребывал. «Да, да, да», — бессвязно бормотала она, подчиняясь задаваемому Чарльзом ритму. Такого она не испытывала никогда. Каждое прикосновение, движение, ласка восхитительно отзывались в ее душе. Она упивалась своей властью над ним. Она захватывала, пленяла и подчиняла его себе, словно узника. И вдруг она почувствовала, как у него подкосились ноги и он пошатнулся, изливая в нее свою страсть. Тогда она еще теснее прижалась к его содрогающемуся телу, инстинктивно стремясь в этот завершающий миг выжать из него все, что еще можно, чтобы напоить свое истомившееся женское естество его любовью. Но и это было еще не все. Чарльз взял ее на руки и по песку, устилающему каменистый грот, понес в теплую темноту пещеры. 43. Едва проснувшись, Кролл уже каким-то неведомым образом знала, что сегодня все будет по-другому. На протяжении вот уже нескольких месяцев, отбросив прочь всяческие сомнения и размышления, она самозабвенно и исступленно окуналась в работу, отдаваясь ей полностью и без остатка, делая передышки лишь для того, чтобы поесть да поспать. Свобода позволяла ей целиком сосредоточиться на живописи. Она просыпалась и сразу же бралась за кисть. Не было ни сомнений, ни творческих мук и терзаний, а всего лишь полная утрата самой себя в этом процессе. Это было то единственное, что ей требовалось. Но, хотя сейчас глаза ее и были еще закрыты, Кролл знала, что сегодня все изменится. Она открыла глаза, и лучи солнца, встающего над пустыней, радостно приветствовали ее, проникнув в комнату через небольшое окно. Обычно она мгновенно вскакивала, в одну секунду выпивала чашку растворимого кофе, быстренько принимала душ, предвкушая скорое начало работы. Банка кофе Тейстерс опустела, и ей пришлось открыть новую, Колумбиан Супримо, которая уже целую вечность стояла в шкафчике. Она наблюдала, как конденсирующийся ароматный напиток медленно струится вниз через фильтр кофеварки, и, не дожидаясь, пока кофейник наполнится, налила себе чашку и отпила из нее, сразу же ощутив, как под воздействием кофеина, словно подстегнувшего ее, мысли понеслись вперед, лихорадочно обгоняя друг друга. Пройдя из крошечной кухни в мастерскую, Кэрол внимательно посмотрела на картину, над которой сейчас работала, но сконцентрировать внимание никак не удавалось. Кэрол обвела взглядом свою студию, с которой теперь ни за что не смогла бы расстаться. Не то чтобы она была без ума от квартиры. Дело в том, что именно здесь она стала сама собой, той Кэрол, которой она поклялась стать несколько месяцев назад в Гасиенде ИНН. Она подумала о Рэйчел и Тессе. Связь с ними она поддерживала при помощи почтовых открыток. Жизнь ее была настолько насыщенной и занятой, что на что-либо другое времени почти не оставалось. И вот сейчас она чувствовала, что добилась таки своего. Она обрела чувство собственного достоинства и уважения к себе. Кэрол представила себе, как сейчас гордились бы ею и Рэйчел, и Тесса. Ее мысли переключились на Чарльза Форда. На короткое время он возвратился из Европы, а затем стремительно исчез во второй раз, отправившись на Средиземное море, где у него была яхта. Это заставило Кэрол присмотреться к нему пристальнее. Поначалу он казался ей человеком с незаживающей душевной раной, поэтому она считала его неспособным самозабвенно отдаться любовному чувству и воспарить на его крыльях. Прежде, но не сейчас, если он нашел себе женщину, то что это могло бы означать для Кэрол? Он женится. Сердце ее противилось и отвергало саму мысль об этом, рассудок же моментально напомнил о секретном оружии, приберегавшемся как в ее подсознании, так и в кладовке именно для подобного случая. Кэрол встала и прошла через комнату, в которой было прохладно, в подсобное помещение. Картина стояла у стены. Кэрол повернула ее, и теперь на нее смотрело ее собственное лицо, обрамленное лепестками розы. Она не подходила к ней целый месяц, и сейчас, как и прежде, от яркой самобытности этого полотна у нее захватило дух. Она так и не подарила Чарльзу эту картину, так толком и не поблагодарила за все, что он сделал для нее, так и не поведала ему о том восхищении, которое испытывает перед ним. Картина могла бы восполнить этот пробел. Кэрол почувствовала, что момент настал. Чарльз должен увидеть портрет как можно быстрее. Прежде чем он связал себя обязательствами, ему нужно дать возможность подумать о ней как о женщине. Если у нее есть хоть малейший шанс, она должна использовать его, пока не стало слишком поздно. Неужели это типично женская особенность, сразу же пытаться препятствовать осуществлению прекрасного, даже еще не разобравшись толком в своих собственных чувствах и желаниях? Прежняя Кэрол постоянно задумывалась о таких вещах, однако новая Кэрол олицетворяет собой и новый тип женственности, поэтому совесть ее чиста. В кладовке у нее был приготовлен плоский посылочный ящик, идеально подходивший по своим размерам. Она поместила в него картину, проложив ее несколькими слоями полиэтилена, затем села за письменный стол и набросала записку. Своей бумаги для писем у нее не было, но она уже давно взяла несколько листков на ранчо Чарльза. На одном из них она и писала сейчас: «Чарльз, дорогой мой, это тебе с огромной любовью и благодарностью. Ты спас меня от неминуемой смерти и, что более важно, от моей прежней жизни. Я обязана тебе всем и навсегда, Кэрол». Она вложила записку в конверт, надписала его и скотчем прикрепила конверт к картине с обратной стороны. Затем аккуратно забила ящик гвоздями и как следует обмотала его толстой и широкой липкой лентой. Несмываемым черным маркером написала адрес манхэттенской студии Чарльза. Затем, свой обратный адрес. Оставалось сделать только одно. Она взяла еще один конверт и еще один листок, на котором написала: